Глава 4. Рационально использовать время, беречь его и управлять им. В мире не найдется ни одного успешного человека, который не ценил бы свое время и не умел бы рационально использовать его, планируя каждую минуту. Заранее спланированная деятельность – это залог успеха начатого дела. Вы никогда не закончите что-либо или закончите не скоро, если не научитесь распределять свой день по минутам и правильно расставлять приоритеты. Важность планирования с вечера. Зачем планировать свой следующий день с вечера? Все очень просто. Заранее распределяя время на те или иные дела, вы выигрываете как минимум 1 час. А это немало. Представьте, что вы не запланировали дела на следующий день, не расставили приоритеты. Что вы будете делать, когда придете на работу? Разумеется, начнете думать, что в первую очередь делать, чем заниматься потом и так далее. И при этом времени на планирование у вас будет очень мало, ну, может быть, минут 5-10. А хватит ли этого времени, чтобы разложить все дела по полочкам и выделить среди них важные и второстепенные? Конечно, нет. В результате вы обязательно совершите ошибки, примите неправильное решение, например, перепутав понятие срочность и важность. Вы будете уверены, что занимаетесь важным делом, потому что оно срочное. А на самом деле оно всего лишь срочное, поэтому на ваше будущее не окажет никакого влияния. Чтобы запланировать работу на следующий день, вам потребуется не более 15 минут. Но эта затрата сэкономит ваше время, в результате чего производительность труда повысится. Представьте, что, например, 10 минут, затраченных вечером на планирование завтрашних дел, увеличили ваше продуктивное время на 2 часа. В месяц это будет как минимум 2000 минут, что составит 4 рабочих дня. А если посчитать сэкономленное время за год? А если за 2 или 3? Важность правильной расстановки приоритетов. Список приоритетов поможет вам распределять время так, чтобы достигнуть поставленных целей. Ведь очень часто люди тратят время на то, что им нравится, а не на то, что сделать в данный момент необходимо. В результате дела, которые вам в данный момент интересны, а также легкая работа, воруют у вас то время, которое вы могли бы потратить на решение наиболее важных задач, тех, что ведут вас к цели. Простой, но действенный метод планирования. С помощью этого простого, но эффективного метода вы сможете планировать свою жизнь всего лишь на один день вперед. Это уже неплохо. Когда вы приучите себя ежедневно делать это, то со временем сможете освоить другие, более серьезные методы планирования. Составьте с вечера список дел, которые необходимо выполнить завтра, в том порядке, в котором вы считаете нужным. При этом рассчитывайте не только время, но и свои силы. Например, если вы знаете, что какое-то дело займет у вас весь день, не продолжайте список, не обманывайте себя. Начните утро рабочего дня с дела, стоящего в списке первым, и занимайтесь им до тех пор, пока не закончите. Не оставляйте недоработанными даже мелочи. Займитесь делом, стоящим в списке вторым, и так далее, до тех пор, пока не справитесь со всеми запланированными делами. Если завершить какую-либо работу вам помешали неподвластные вам обстоятельства, постарайтесь во что бы то ни стало все же выполнить ее, пусть даже ценой увеличения времени рабочего дня. Кажется, что все это прописные истины. Однако даже такое планирование имеет свои тонкости. Записывайте дела в порядке их важности и срочности. Для этого желательно составить табличку, состоящую из 4 столбцов. Количество строк будет равняться количеству намеченных дел. Итак, первый столбец – это важные дела, перечислите их. Второй – срочные дела, тоже запишите их. Третий – несрочные, текущие дела. Четвертый – так называемые дела до востребования, то есть те, которые совсем незначительны, на выполнение которых требуется всего несколько минут, а делать их следует тогда, когда о них спросят. Начните работу с важных и срочных дел, а если останется время, займитесь текущими. Выполнив какую-либо задачу, вычеркните ее из списка и поставьте рядом количество времени, которое вы затратили. В конце рабочего дня обязательно проанализируйте правильность расходования времени. Улучшенный метод планирования. Этот метод предполагает долговременное планирование. С его помощью вы сможете распределять свои дела на неделю, месяц и даже на год, если, конечно, это требуется в вашем случае. Если составление списка дел с вечера стало для вас уже привычным, вы легко с этим справляетесь, уверенно расставляете приоритеты и точно рассчитываете свое время и силы, значит, настал момент завести календарь планирования. Составьте список дел на каждый день недели, включая выходные. Таким же образом запланируйте работу на месяц. Но для начала задайте себе вопрос, Что мне следует выполнить в этом месяце? Разумеется, процесс планирования отнимает силы и время. Однако, планируя свою жизнь, вы достигнете намного большего. Ведь все ваши действия станут осмысленнее, а значит, намного эффективнее. Дисциплинированность еще никому не приносила вреда. Вы быстрее достигнете цели и станете при этом настоящим властелином своего времени, мастером. Поэтому вы смело можете поставить себе еще одну цель, а потом еще одну и так далее. То есть распланировать свою жизнь чуть ли не на 20 лет вперед. На чем сэкономить время? Если вы рационально используете свое время, четко планируете дела, а времени вам все равно не хватает, не вздумайте урывать его от отдыха, обеда или сна. Лучше подумайте, на чем можно сэкономить драгоценные минуты. На самом деле достаточно всего лишь проанализировать свой день, вспомнить все происходящее до мелочей. Вы сразу поймете, где допустили прокол, потеряв минуты или даже часы. Существует несколько простых рекомендаций, позволяющих рационально использовать рабочее время. Первое. Важное дело и закрытые двери. Если у вас запланировано очень важное дело, не исключено, что оно же является срочным, используйте так называемый принцип закрытых дверей. Постарайтесь найти свободное помещение, либо останьтесь работать дома. Решая какую-либо серьезную задачу, следует создать такие условия, чтобы вас никто и ничто не отвлекало. Если вы не ждете важного звонка, отключите телефон. Если же есть вероятность, что вам позвонят по делу, поставьте автоответчик. Уединение поможет вам в короткий срок решить поставленную задачу. При этом работа над ней обязательно будет качественной. Второе. Личный разговор и звонок. Постарайтесь решать большинство дел по телефону. Во многих случаях личная встреча только отнимает время, особенно если приходится куда-то ехать. Третье. Скорость чтения. Если вы много времени тратите на чтение документов или специальной литературы, вам пора задуматься об увеличении скорости чтения. Существуют техники быстрого чтения. Освоить их несложно, да и полезно. Четвертое. Чистый стол. Психологи утверждают, что если у человека бардак на рабочем столе, то и в голове у него тоже хаос. Разберите свой рабочий стол. Если на нем скопились документы, просмотрите их. Скорее всего, среди них есть такие, которые требуется изучить срочно. Планируя свой день или неделю, уделите время разбору завалов. Постарайтесь в будущем не загромождать стол. С важными и срочными документами работайте в первую очередь. Текущее складывайте аккуратной стопкой и обязательно фиксируйте их наличие. А также планируйте день и час, когда вы сможете ими заняться. Пятое. Эффект мелочей. Не рассчитывайте на свою память, даже если вы никогда не жаловались на забывчивость. Записывайте каждую мелочь. Для этого всегда носите с собой блокнот и ручку, либо подходящий гаджет. Шестое. Накопление энергии. Накоплению энергии после решения важной задачи способствует отдых. Не бойтесь немного расслабиться сразу после выполнения трудного дела. Посидите хотя бы 10 минут в тишине. Направьте мысли в другое русло. Если умеете, то медитируйте. Расслабление поможет вам восстановить силы и активизировать энергию для решения новых задач. Рациональное распределение сил. Рациональное использование времени невозможно без рационального распределения сил. И то, и другое находятся в тесной взаимосвязи. Чтобы правильно рассчитывать свои силы, необходимо хорошо знать себя, свои возможности. Попробуем разобраться вместе, используя простейший ключ, который называется «три если». Если утверждение для вас верное, следуйте соответствующей рекомендации. Первое. Если пик интеллектуальной и физической активности наблюдается у вас в начале рабочего дня. Рекомендация. Самые трудные задачи решайте в начале рабочего дня. Второе. Если вы быстро утомляетесь, то есть подъем работоспособности длится недолго, рекомендация. Все подготовительные мероприятия проведите заранее, чтобы не тратить на них силы и время. Выполняйте важные и срочные дела в пик активности. В моменты спада занимайтесь текущими задачами. Третье. Если в начале рабочего дня вы не можете взять себя в руки, ощущаете сонливость, лучше всего справляетесь с задачами в конце рабочего дня, то есть вам требуется время на раскачивание. Рекомендация. На начало рабочего дня планируйте только легкую работу, а также подготовительную для важных дел. Сложные проблемы постарайтесь решать только после того, как раскачаетесь. Как вы поняли, данный принцип помогает человеку определить тип своего естественного ритма и работать, ориентируясь на него. Если вы жаворонок, то вас ждет продуктивная работа утром и спад энергии во второй половине дня. Если сова, то до полудня вы будете ощущать сонливость, в обед придете в себя, а вечером сможете упорно трудиться, не чувствуя усталости.